Не знаю, как сказать. Такое чувство, что стоит немного нажать, и твоя рука войдет внутрь. Я видел нечто подобное, Джеймс, у себя дома в Гранаде. Один человек, мавр, целитель, он забрался прямо внутрь мальчика и вынул из него всю скверну, без ножа и без крови. Я своими глазами видел. Мальчику было немного больно, но не слишком. Его держала мать. Мавр забрался внутрь, так, словно вытаскивал рыбу из пруда. Я бы хотел написать их без одежды, но они стесняются. Думаю, если я налью им немного вина, может, тогда они согласятся. Джеймс легонько трогает девочек. Интересно, как распределены между ними основные органы — пищеварительный тракт и ободочная кишка, селезенка, почки, поджелудочная железа. Что, если их недостаточно, если, к примеру, у них на двоих одна печень? Есть ли способ узнать об этом заранее? Или все выяснится только на операционном столе? Известно ли что-нибудь мистеру Каннингу? Молина убирает руку мальчика, одергивает платье. — Ты когда-нибудь писал красками, Джеймс? — В школе я рисовал, мне это давалось легко. — Так я и думал. У тебя руки живописца, руки художника. Молина смотрит на мальчика и улыбается доброй сострадательной улыбкой. — Ты и вправду... «Ничего не ощущаешь, друг мой!» Джеймс мотает головой. Ему не требуется ничьё сочувствие. «Никакой боли?» «Никогда!» «А удовольствие? Ты испытываешь удовольствие?» Об этом его еще никто не спрашивал. Он смотрит на кота. Тот с наслаждением обгладывает оставшуюся голову. Удовольствие? Некоторые вещи, без сомнения, ему нравятся. Знания, которые можно почерпнуть из книг мистера Коллинза, разные блюда, планетарий, богатый дом Каннинга. Но можно ли назвать это удовольствием? Или Молина имеет в виду что-то иное, что-то физическое, некое ощущение? В обособленном девственном мире внутри себя он знает ответ. Боль, удовольствие. Во сне перед ним мелькал их берег, их высокие прибрежные скалы. Во сне он вдыхал веющий с берега сладостный бриз. И все же его окружает море спокойного бесчувствия. У корабля высокие борта. Он незыблем. Его большие серые флаги развиваются на ветру. Разве может быть иначе? Ему не хочется об этом думать. Молина вновь стоит у холста, смешивая белую и синюю краску на старом обеденном блюде, что служит ему палитрой. «А что там такое в домике у озера?» — спрашивает Джеймс. «Я видел, как слуга туда заходил, и близнецы тоже». Молина кивает, продолжая сосредоточенно смешивать краски. «Там один из самых замечательных экземпляров мистера Каннинга. Конечно, он не всем о нем рассказывает, только своим друзьям, ученым-джентльменам. Но вы не сказали, что это такое?» «Это от того, что я хочу, чтобы ты смотрел», — Молина ищет подходящее слово, — «с незамутненным сознанием». «Вы отведете меня?» «Отведу». «Когда?» «Сегодня вечером». «Что еще есть у мистера Каннинга?» «Много, много всего. Например, есть лунный мальчик». «Ну, этому-то я не поверю». Многие люди, Джеймс, не поверят, что бывают мальчики, которые не чувствуют боли.